Глава 7. Море волнуется 3. Кальмар-переросток, приди. «Что думаешь?» — спросил меня Рина. «Думаю. Пока просто думаю». Это оказались диханты. Оставался шанс, что попадем на раздел территории между гильдиями. Тогда и лезть не стали бы. В чужой порт со своим ромом не суются, как сказал провожатый. Помешанные они тут все. Воюют за старый прогнивший портовый район. Корабль в глаза никто не видел, а все себя пиратами называют. Атмосфера. Да и парусных кораблей в Роркхе нет. Плавать можно, но в основном на катерах с паровым двигателем, что топят углем. Вроде бы еще теплоходы имеются на мазуте или каком-то жидком топливе. Ну и весельные лодки, куда уж без них. Как тогда с Мидтауном встречаются партии с обособленным городом, до которого иначе как по воде и не доберешься. Сам там не был, но записи видел, как монстры по острову отряды гоняли по кругу. Пока те не прорвутся к пирсу или не телепортируются прямиком в капсулы. А вось и нам перепадет когда-нибудь. Но не об этом сейчас. О корсарах, мать их лунных. И вверенной им территории. Мы залегли на крыше единственного в округе трехэтажного здания портовой администрации Роркха. Пирс впереди заканчивался складами, где и шел весь замес. Склады эти регулярно подчищались гильдией, что контролировала территорию. Причем не корсарами. Это уже чужая территория. Оттуда и пришла атака. И это были явно диханты. Мы слишком долго с ними цапаемся, поэтому можем легко отличить даже от обычных гильдий, которые регулярно воюют за территорию. Диханты пришли с той стороны, напали на случайных игроков, которые вообще непонятно, как здесь оказались. Ни корсары и ни расвы. Посреди доков на территории между двух гильдий свободной коалиции. Логово чистить пришли. Сами собрали небольшую цепочку следов и решили попытать счастье. Или купили. Слишком много активности сегодня возле воды. А в основном это район доков, пара озер в парке и на окраине. Да река на западной стороне Роркха, что пересекает город с севера на юг. «Куда они перлись?» — спросил я корсара, который провожал нас до точки. «Где здесь гнезда, знаешь?» «Нет, мы не особо цепочки собираем. В основном по квестам ходим от наших торгашей. Эти тоже, судя по всему». «По квесту?» «Да, от нашего барона. Есть один из стартовых квестов в том районе. Собрать сундуки, спрятанные под водой, и принести ему днем. За ними и шли, наверное». «А сундуки, стало быть, с контрабандой», — усмехнулся я. «А раз вам, стало быть, не по барабану?» «Туше. Но за языком следи. Не перегибай. Почему пропустили левых? Я думал, вам эти сундуки самим нужны?» «Нужны. Так а зачем в воду соваться, особенно в такую ночь? Пустили бы этих вытащить. На выходе бы вежливо отобрали». «Вежливо? То есть грохнули бы?» «Слушай, Расф, это Роркх, не забывай. Не надо вот нам тут нотации читать. Можешь главе официальную претензию выдвинуть». «Не парься, корсар, я так время скоротать за приятной беседой. В целом мне и впрямь по барабану». Повисла недолгая пауза. Я наблюдал за заварушкой впереди и внизу. Диханты оккупировали крайние ящики на выходе со складов. Использовали их в качестве укрытия. Демоны наседали со стороны доков. По левую руку начинались пирсы. Там были раскиданы какие-то грузы, старые лодки да стройматериалы. В основном бревна и доски. По правую руку шли двухэтажные хлипкие строения. Тоже было где укрыться. Правда, со стороны эти укрепления больше напоминали кучи мусора из досок и палок. В буквальном смысле слова. Обзор закрывают, но такую труху даже четвертый калибр прошьет насквозь. И бронебойных патронов не надо. «Стараемся не убивать», — прервал паузу наш спутник. «Мы не диханты, в конце концов. Только квестовый груз берем. От монстров тоже защищаем, если на нашей территории». «Потому что их уничтожение тоже квестовое», — усмехнулся я. «И что с того? Одно другому не мешает. Все предупреждены. Наша территория — наши правила. Если все, кому не лень, начнут качать репутацию с нашими торговцами, то смысл вообще держать территорию? Мы тут жил и рвем, чтобы на топовые товары выйти, За счет торговли ими и существуем. Экипировку возвращаете? Всегда, это правило коалиции. Если игроков положили, то все собираем и потом отдаем. А хантов компенсируете? Демон, мы гильдия, а не благотворительный фонд. Чужого не берем, но и свое не отдадим, таков кодекс. Ну да, протянул я. Кодекс. Благородные пираты. Слушай, чего ты? Забей, мне плевать. Пока нас не трогаете, хоть жопами тритесь о своих торговцев. Да мы не... Забей, корсар. Не об этом сейчас. Почему диханты со стороны складов пришли? Не знаю, развел руками проводник. Сигнал подал разведчик, но здесь наблюдательный пункт только из-за квестовой зоны. Монстров смотреть или там улицу в сторону города. Оттуда и игроки пришли. Со складов тоже сунуться могут, но это территория призрачного корвета. Мы с ними уже несколько месяцев не цапаемся, у нас договор. Ага, и кодекс. Что мы имеем? Со стороны центра города пришел отряд новичков. 4 рыла. Их спокойно пропустили, хотя отслеживали перемещение. Ребята двинули прямиком к пирсам, предположительно за контрабандными квестовыми сундуками. Затем со стороны складов вылезает 8 дихантов, кладут игроков, лутают их, но не успевают отступить. Приходят демонические корсары, условное название. Хотя и слишком много чести для этих парней. Скорее уж имповы корсары, ближе к правде. Орут, пугают, воруют пули и стрелы своими тушами, а сделать ничего не могут. Про корветов ничего сказать не могу, они тоже получили инфу по нашим сборкам, но своих демонов пока не создавали. Как 8 дихантов прошли по их территории? Явно не скрытно. Либо они перебили отряд корветов, либо их пропустили. Диханты не выглядят сильно ранеными или уставшими, значит, второе. Вопрос тогда к гильдии призрачных корветов. Пропустили намеренно, чтобы насолить соседу, или просто потому, что нечем было тормозить отморозков? Этот вопрос им обязательно зададут. Но не мы. Дела коалиции — это дела коалиции. Сами пускай разбираются, наше дело малое. По мере возможностей потренировать демонов-корсаров. Разумеется, делаем мы это не бесплатно. Поэтому и на добычу с логова мне в целом было насрать. Партия окупилась еще до ее начала, при условии, что никто из нас не сдохнет. А вот возможности потренировать местных смотрителей порядка у нас широкие. Мы наблюдаем за их игрой, дабы потом можно было сделать всесторонний разбор ошибок. Отряд в 5 человек. Бронированный тириантроп впереди в человеческой ипостаси. Явно умеет перекидываться, но пока не спешит. Есть малефик, что кастует какое-то марево на поле боя. Слабенький, если верить оверу. 2 стрелка. Один с винтовкой 4-го калибра, другой с арбалетом. Оба тириантропы. Используют хантов с кровью зверей, дабы усилить свои характеристики. Скорее всего, какие-то хищники, способные видеть в темноте и чуять противников. Наша старая сборка. Тестировали таких давным-давно. Есть свои плюсы и свои минусы. Но учитывая, что на тот момент я был единственным стрелком в отряде, то тактика не прижилась. Мне просто не нравилось играть на таких хантах. Слишком много заморочек с разумом и синергией. Если честно, то у меня просто не получается отыгрывать звериную натуру. Но вариант рабочий. 5-м в их отряде был гренадер. Прачник, что метал во врагов склянки с алхимическими бомбами. Скорее всего, он же их и крафтил. Ребята пренебрегают объемной разведкой, потому что находятся на своей территории, что делает их сборку более эффективной. Им не надо париться по поводу монстров. Для этого есть другие отряды. Как иронично, что сборки, предназначенные для убийства других игроков, гораздо лучше показывают себя в обороне, а не в атаке. Через полгода-год такие демоны будут куда опаснее в бою, чем мы. Нам приходится расходовать весы на твари и на разведку местности, и на скрытное перемещение. А им даже трофеи собирать не надо. Весь вес используется строго против игроков. За остальным будет следить гильдия. Но пока что на нашей стороне опыт. И пропасть между нашими сторонами колоссальна. Диханты спокойно держали оборону. Отбивались, огрызались в ответ. Если призрачный корвет действительно сам пропустил их, то ублюдки могут спокойно отступить назад в любой момент. Вряд ли их поджимают с той стороны. Но никто не торопится. Сейчас идет бой на дистанции. Игроки меряются длиной стрел и размером гранат. Ни одна из сторон не несет потерь. Поэтому мы наблюдаем, но не вмешиваемся. Я пытаюсь понять, кто руководит наглой восьмеркой. В любом случае, уйти мы им не дадим, но и атаковать в лоб не собирались. «Может, это все-таки корветный?» — спросил проводник. «Уж больно странно все это». «Ваши гильдии не уходят с насиженных территорий», — ответил я. «А эти ребята привыкли бегать по Роркху, перемещаться по городу, прячась в переулках и нападать из темноты. Вы так не умеете. Да вам и не надо. Это либо диханты, либо наемники». «Вам виднее. Но, может, вы уже поможете нашим? Вам ведь за это заплатили». «Нам заплатили за обучение и поддержку. Не путай нас с теми же наемниками. Никто не собирается вас за ручку водить». «Эх, вот как чувствовал, надо было со сборщиками идти сегодня. Нет же, сунулся в постовые». Я отдал Рина бинокль. С демонами все понятно. Хан с винтовкой, что засел на крыше какой-то деревянной халупы, их капитан. Как только диханты это поймут, забросают парня гранатами или молотовым и похоронят вместе со зданием. Не знаю, в какой ипостаси у него хант, но если там прилично звериного, то выживет. С дихантами вроде как тоже понятно. Позиции четверых я наметил, двое стоят подальше. Еще двое то ли перемещаются, то ли просто затихли. В момент, когда лучник сложился пополам за кучей хлама возле пирсов, я понял, что пора действовать. «Маус, где-то в задних рядах у них капитан. Винтовка четвертого калибра, скорее всего, с оптикой. У него должен быть способ связи с остальными. Прирежь капитана и посыльного, если это игрок. Затем вырезай всех, кто попытается отступить. Если никто не побежит, то жди команды». «Он понял», — ответил мне Овер. «Нам что делать? Конкретно мне». «Стандартная схема, как отрабатывали». «Арч, я же и своих задену», — прокомментировал Малефик. «Корсары это не свои, переживут. Лицом торговать пойдем сами, эти пусть прикрывают». «Сами это в смысле Рина?» — простонал Рина. «Ты у нас наполовину мушкетер», — улыбнулся я. «Там ведь один за всех и все за одного». «А почему наполовину?» «Потому что у нас только один за всех», — пояснил Овер мою мысль. «И ты туда же, да?» — продолжал стонать Рина. «Я саппорт, так что вообще не при делах. Вон с Арчем разбирайся». «Никто меня не любит», — продолжил карикатурничать наш здоровяк. «Будешь и дальше напрашиваться на комплименты», — усмехнулся я. «И станешь похож на Мауса». «Бррр, танковать так танковать. Ну, поехали». Мы спустились с крыши и вышли в спину нашим союзникам. У меня уже руки чесались. Давненько вот так вот не воевали. Стенка на стенку. Демоны против дихантов. Прямо по классике уже. Мы шли в тени построек. Действовать начали заблаговременно. Некоторые простейшие действия уже не требовали моей команды. Все отработано днем на тренировках, а много и в бою. Поэтому Анна принялась швырять дымовые заранее. Овер скостовал купол мрака, но в прицельной дальности такое лучше не повторять. Даже сейчас Рина пришлось идти впереди, потому что Малефик всегда является центром защитной сферы. Это остальных внутри не видно, а вот местоположение заклинателя определить нетрудно. Но мы спокойно дошли до здания, в котором засел капитан Корсаров. Тут же были навалены баррикады из какого-то хлама. Судя по обломкам стола и шкафов, заграждение соорудили из того, что нашли внутри. За ним прятался гренадер, парнишка с огромной сумкой за спиной и пращой в руках. Внутри сидел Малефик. Им бы рассредоточиться, а то парой гранат всех положить могут. Но игроки привыкли держаться кучно. Отобьешься от стаи, будешь сожран. Тяжело перебороть инстинкты, хоть ты и принялся играть против дихантов, а не против Роркха. Ну да ладно, разбор полетов будет позже. «Капитан, спускайся!» — крикнул я. «Демоны здесь!» Конечно, их предупредили, что мы рядом, да и атаки со спины они не ждут. Там разведчики гильдии сидят. Предупредили бы, если что. А если бы разведчиков перебили раньше? Маус спокойно мог бы сделать это в одиночку. На любом архетипе из своего арсенала. и зашли бы мы в спину даже без дыма. Еще на подходе бы всех расстреляли. Эх, ладно. Разбор полетов будет позже. Что-то вы не торопились. Грузный мужчина с густой рыжей бородой и глазами с вертикальным зрачком. Лев? Нет, что-то другое. Триантропов в Роркхе хватает, а химер еще больше. Много вариантов тестировали. А куда спешить? Диханты вот-вот сами помрут от скуки. Правду говорят. Высокомерный и наглый. Значит, ты Арч. Значит, я Арч. Оплатите вы не за любезности. Собирай отряд, выступай за нами. Обгоните их с фланга и атакуйте после нас. Нам бы нашего подлечить. Да и как мы их обогнем? Тут же слева вода, справа дома, прямой участок. Ваша территория. Что, нет лазеек? Под водой тогда проплывите или по крышам, ответил я, оглядывая лучника на другой стороне улицы. У него в брюхе стрела. Диханты издеваются, потому что, судя по оперению, это стрела самого лучника. Вернули подарочек. Слушай, вы рекомендации по сборке читали? Ну да, нам все передали. А про то, что каждый хант должен быть самодостаточен и иметь при себе эликсир на сверхметаболизм? Ну так это, у нас алхимик есть, кивнул рыжебородый напрачника. У него и аптечка. Ясно, не читал. Ну так там 300 страниц раз в... Мы же не в школе, чтоб талмуды эти учить. Там не 300 страниц, капитан, вздохнул я и потер переносицу. Там под 20 битв с дихантами. Тактика и основы выживания. А эликсир не алхимический, а алхимико-магический. Так он стоит же, как... замялся мужик. Как хант того лучника, подсказал я. Ну нет, дешевле, конечно. Вот то-то и оно, снова вздохнул я. Тяжело будет. По сравнению с тем, что предстоит сделать, первый этап войны покажутся цветочками. Одно дело биться с дихантами, и совсем другое с закостенелым мышлением союзников. «Рина, начинай! Отстрел по команде!» «Понял», — кивнул здоровяк. Танк выхватил из кучи хлама какую-то деревяшку, обитую тонким слоем железа. То ли дверь, то ли перегородка какая. И пошел с ней вперед, прикрываясь словно щитом. Дым скрывал нас, но требовалось соблюсти традиции. Может, когда-нибудь и получится совершить невозможное и начать побеждать без боя. Впрочем, кого я обманываю? «Уважаемые ублюдки!» — пробасил Рина, пародируя Мауса. «Хм! Рассветные демоны предлагают всем тварям сдаться! Бросьте оружие, начните молить о пощаде прямо сейчас, и вас грохнут быстро и почти безболезненно. Остальные тоже будут молить, но уже о кнопке экстренного выхода». Тишина. Как всегда. Маус, конечно, был более дипломатичен, кажется. Но и вампир мог себе позволить долгие речи. А в Рину уже полетела стрела, что воткнулась в импровизированный щит. С той стороны раздалось несколько выстрелов, но танк постоянно перемещался, дабы не выдать себя. «Мы попытались», — пожал я плечами. «Овер, запускай». «Рок-н-ролл, детки!» — ударил Малефик посохом о землю. Темное око вспыхнуло зеленым светом. В стороны разошлась практически осязаемая волна ауры мрачного разложения. Татуировка на моей груди вспыхнула, но я был готов. А вот демоны корсаров скрючились на земле от вспышки боли. Не знаю, есть ли у них хоть какие-то защитные татуировки, но вряд ли они ожидали модифицированную волну ауры, усиленную темным артефактом. И вряд ли этого ожидали противники. Первым сквозь дым пролетел Рина. Танк знал свою роль. И сейчас он не защищал нас, а перетягивал внимание на себя. Пролетев мимо первых стеллажей ящиков, Рина зигзагами рванул дальше. На ходу полоснул кого-то когтями, но не остановился. Налетел на какие-то палеты, снеся их. Рванул в сторону, непрестанно поливая дихантов отборным матом. Ему вслед гремели выстрелы. На перерез бросился какой-то хант с двуручным топором. Вот так вот демоны заново изобрели агр. Мы с Анной вышли следом. Я со стороны воды, она с противоположной. Овер остался в тылу, ему здесь делать нечего, благо аура теперь бьет далеко. Вперед полетели две гранаты. Мы с девчонкой синхронно зажмурились и закрыли уши руками. Грохот и вспышка. Всего на секунду, но дихантам явно не понравилось. Я прошел между двумя укреплениями. Лисы в перекрещенных руках фыркнули по два раза. Ничего не понимающие игроки сложились от вспышек боли, хватаясь за простреленные животы и промежности. Последнее не специально. Не то чтобы я придерживался каких-то этических норм, но если Диханту отстрелить яйца, то возможность экстренного выхода появляется почти сразу. Правда, от фантомного переноса так быстро не убежишь. Справа раздался грохот. Мимо меня пролетело человеческое тело. Судя по обилию крови, уже мертвое. Я свелся на один из деревянных контейнеров. Лисы засияли, руны на стволах заиграли красками. Два росчерка озарили темное пространство вокруг. Из-за укрытия, прошитого насквозь, раздался крик, наполненный ужасом и болью. Этого я заприметил еще сверху. Боялся, что сменил позицию. Из-за ящика впереди вывалился Хант. Со всей силы вонзил свой топор в землю и попытался подтянуться. Я не стал тратить на него пули. Просто смотрел в наполненные ужасом глаза. Зрелище оказалось канонично красивым, но недолгим. Буквально через секунду что-то втащило Диханта обратно за ящики. Осталась только глубокая борозда от топора, да прерываемая бульканьем крики. Еще один грохот дробовика. Вопль, снова грохот. Не отвлекаясь, я проверил парня, что прятался за ящиком. Усиленный выстрел оторвал ему левую руку. Вторая пуля прошла мимо. К его чести Дихант успел среагировать. Выстрелил один раз из пистолета, который держал дрожавшей рукой. Я успел отпрянуть обратно. Так мы и встали по разные стороны одного угла. Секунду я потратил на размышления, а потом резко отскочил от контейнера. Потрошитель третьего калибра с наслаждением рявкнул и проделал дыру. В укрытии, содержимом контейнера и теле Диханта. Под его плачущее поскуливание я вышел из-за угла. Хотел отстрелить ему и правую руку, но тот немного сместился. Рука осталась на месте, а вот правая легкая размазалась по земле, частично с осколками ребер. В любом случае держать оружие он уже не мог. Шум битвы стих. Если не считать стоны, крики, плач и мольбы о пощаде, за шум. Я оглянулся на первых двоих. Пальнул в того, что тянулся к маленькому арбалету. Затем подошел к однорукому и склонился над ним. «Скольких хантов ты убил, паря?» — спросил я его, приставляя лиса к албуди ханта. Тот не ответил. Попытался плюнуть мне в лицо, но вместо этого лишь выдал небольшой фонтанчик густой крови. Глаза остекленели. Вряд ли экстренный выход. Скорее, обычная смерть. Почему-то к этому Диханту я не испытывал ненависти. Не было желания заставить парня страдать. С разочарованием вздохнул и встал на ноги. Чем дольше я этим занимаюсь, тем чаще ловлю себя на мысли, что начинаю уважать тех, кто держался достойно. Кто пытался дать отпор. Откуда это у меня? Когда появилось? Встряхнул головой и огляделся по сторонам. По земле полз Дихант, цепляясь окровавленными руками. Упорно двигался мимо меня. Наверное, хотел добраться до воды и попытаться спастись. Вот к этому никакого уважения. И никакой жалости. Даже несмотря на две раскуроченные картечью культи вместо ног. «Чисто, капитан!» — рявкнула окровавленная Ирина. В отличие от меня, он последние секунд 10 носился по полю боя, обнюхивая каждый угол. «Тот жив еще, с топором тоже. И червячок еще вот ползает. Остальные тю-тю». «Тащи», — кивнул я на другого живчика. Один из двойки, что первыми попали под отстрел лисов. «Твой по праву». «Не хочу», — замотала головой Анна. «Ну, отдай, Ирина». «Странная девчонка, хотя тут я могу ее понять. Оторвать противнику ноги с дробовика — это пожалуйста. Добить безоружного брезгует». Я сначала думал, что у нее вся эта мания на пиротехнику от жестокости. Думал, какие-то свои демоны в душе скребутся, но нет. Она любит убивать, это да, но только в бою. Ловит раш и понеслась. А не вот так вот. Ее право. Я не требую от всех той же лютой злобы, что и у меня. Да и у самого она скорее в рутину превращается. Привык, что ли? Взрыв застал меня врасплох. Вот не было печали. Ударная волна сбила с ног. Она приземлилась рядом, а без ноги как полз, так и ползет. Сквозь шум в ушах я различил вой Рина. Его хант буквально выл. Мы с Анной с трудом поднялись на ноги, но девушка оказалась быстрее. Бросилась к окровавленному ликану, бросив даже дробовик. За это ей еще влетит, но сейчас не время. «Маус, овер!» — проорал я, подбегая к телу Рина. «Чисто!» — раздался крик Малефика одновременно с распространившейся волной ауры. «Твою ж мать!» Тело ликана представляло собой одну кровавую кашу. Мясо в фарш, но ребра целы. Анна уже вливает эликсир ему в глотку. Я вытаскиваю сразу два пузырька и принимаюсь поливать его грудь, что сейчас одна сплошная рана. Может, успеем, все-таки ликантроп более живучий. Плюс естественная регенерация ханта. Может быть. Глянул в сторону. На месте одного из двух дихантов сейчас лежит груда мяса, дымящаяся. Все вокруг забрызгано кровью и внутренностями. Подорвал себя напоследок. Но Зарина хочется эту тварь с того света вернуть и еще раз грохнуть. Но уже медленно. Через 5 минут прибежали запыхавшиеся демоны корсаров. Зашли с фланга через какие-то потайные ходы. Но долго, и только трое. Лучник с алхимиком остались у нас в тылу. Вроде как парня откачали, хоть и стрелы у него были отравлены. «Море волнуется! Раз!» Червячок все же сумел доползти под шумок до края и упал в воду. На него плевать в целом. А вот экипировку жалко. Наша добыча как-никак. Сам Дихант вернулся буквально через минуту. Какая-то тварь подхватила наживку. Мы увидели только взметнувшиеся над водой щупальца, да услышали короткий вопль. Тело безногого разорвало в воздухе, оросив все вокруг кровью. После чего подводная тварь затянула обед обратно под воду, и все снова стихло. «Море волнуется! 2!» Рина откачали. Прямо по грани прошелся. Ушлый Дихант понимал, что не выживет. Скорчился там, ждал, когда к нему подойдут. А когда наш танк схватил его, то просто крутанул запал на разрывной гранате. Рина спас нечеловеческий слух и вполне человеческая реакция опытного бойца. Он пинком впечатал Диханта в землю, как только услышал щелчок запала. Сказывается плотное общение с Анной. Тело Диханта приняло на себя основной урон. Судя по логам, Рина почти помер от кровотечения. Но мы среагировали моментально, так что пронесло. Но я предупредил. С медведем бы тоже сработало за счет живучести, а вот обычного ханта не откачали бы. Эликсиры дорогие, но не всесильные. «Море волнуется! 3! Кальмар переросток, приди!» Рин и Овер вдвоем раскачивали тело еле живого диханта и с радостным криком бросили его с пирса в воду. С булькающим звуком вода приняла жертву. Овер утер пот со лба, а Рина с нетерпением почесал розовую кожу на груди. Кстати, ликаны не теряют в разуме от убийства людей. Им вообще насрать. Скрытая механика или особенность конкретно этого ханта? Надо будет тестировать, но пока плюсик за волков. Из воды выстрелила серая туша. Послышался визг ханта, чье тело сжимала огромная зубастая пасть. Над поверхностью показались хитиновые конечности, оканчивающиеся клешнями. Тварь промелькнула всего на секунду и тут же скрылась под водой. «Ого! Вау! Ну нифига себе! Круть!» — завопили ребята на все голоса. Анна поглядывала на своего парня и периодически давала ему отхлебнуть вина, что мы взяли с собой. Скоро действие эликсира закончится, и останется только естественная регенерация. Надо бы, чтобы наш танк был готов к маршу до убежища. «Правду говорят», — произнес капитан демонов-корсаров, присаживаясь рядом на ящик. «Будешь?» «Нет, я вообще не курю. Хант такой». «Ясно», — ответил он и принялся набивать трубку табаком. «Твои вообще на голову отбитые. Без обид. Но с дихантами вы круто разобрались». «Какие обиды», — улыбнулся я, глядя, как парни тащат к пирсу последнего живого диханта, того, что был с топором. «В основном просто опыт и тактика». «И сколько времени надо, ну, чтобы вот так же?» — кивнул Рыжебородый в сторону складов. «Море волнуется! 1!» — послышалось со стороны пирсов. Я глянул на место недавней битвы, вернее, бойни. Все в крови, чьих-то внутренностях вперемешку с опилками и деревянными щепками. Поле боя пересекает странная полоса. След от червячка. Все как обычно. «Вот так же не надо», — затянулся я. «Надо лучше. И для начала стоит прочитать тактическое руководство, которое лично я писал больше полугода. Лично для тебя в том числе». «Прочитаю, все прочитаю», — опустил голову Рыжий. «Море волнуется, два!» «Тренируйтесь днем. У вас достаточно людей в гильдии. Пусть выделят вам десяток крыл, что будут изображать дихантов. Это мы на чучелах отрабатывали, а у вас все готовое. Бери и повторяй, а вы тут нос воротите». «Без обид, демон, просто...» «Да фига с два, корсар! Мне-то как раз не обидно. Мне насрать, если честно. Пока твоя гильдия платит сполна, я готов у вас хоть каждую партию здесь дихантов стрелять. Только вот вопрос. Нафига им тогда вы? И как скоро другая гильдия заплатит мне больше?» «Да понял я, понял. Дай мне пару дней, потом разбор полетов устроишь». «Море волнуется, три! Краба-акула, приди!» Вода приняла очередную жертву. Это была по увесистей, так что Овер даже запыхался. Не на его ханте людьми кидаться. Зато Рина стал двигаться чуть бодрее. Значит, скоро можно будет выступать. Судя по признакам, первая волна сегодня будет долгой. Но и нам тут ловить нечего. Тела облутались, диханты повеселились, с корсарами почти решили все. Пора и честь знать, а то расходников не так уж и много осталось. Рина в итоге и четвертую склянку в себя влил. «Все записи по бою пришли мне», — сказал я капитану. «И своих ребят, и разведки, и других с гильдии, кто видел. Также пришли сборки и хантов. Через неделю встретимся на выделенном сервере, там и разберем все. Я буду настаивать на проведении экзамена по матчасти. Так что читайте. Учите». «Договорились, демон. Опа, опять кальмар». Я смотрел, как топористо разрывают на куски гигантские щупальца. Опять не угадали ребята. Но зато ясно, что в воду лучше не соваться сегодня. Да и вообще. Но в партию с глубинным императором точно. Его территория. Пока что ни один из упавших в воду не прожил дольше 4 секунд. «Оговоренное убежище работает? Все нормально?» «Да, Арч, если бы не работало, разведка бы уже сообщила». «Хорошо, тогда на этом закруглимся. Отряд, готовность, 2 минуты, отдохнули и хватит». Провожать нас не стали. Дорогу знаем. Прошлись немного вдоль пирсов обратно и свернули в сторону центра. Обычная грязная улица, которая тоже насквозь провоняла тухлой рыбой. Настроение было еще паршивее, чем в начале партии. А еще постоянный зуд от ауры Овера никак не проходил. Хуже всего приходилось Рина с его новой кожей. Но он без брони, может и почесаться. «Маус спрашивает, чего такой смурной капитан?» — сказал подошедший Овер. «Не нравится мне все это», — ответил я. «Мы облажались, расслабились. А диханты стали умнее и опаснее. А значит, и мы должны быть серьезней». «Да ладно тебе, капитан!» — запротестовал Рина. «Мы их за 2 секунды размотали, вообще легко!» «Это потому, что атаковали первыми, и потому, что были подготовлены, лучше, чем раньше. И все равно Рина чуть не отъехал. А в бою с корсарами они явно вели. У них был очень грамотный капитан, это видно». «Чего же они тогда не размотали этих корсаров?» — спросил Рина. «По-честному, капитан, но до полноценных демонов этим ребятам еще расти и расти». «Себя вспомни. Нас вернее. Долго ли умеючи? Быстро вырастут». «А по поводу почему? Есть у меня одна мысль, но она очень плохая». «Не поделишься?» «Да скоро и так поймем». Скоро наступило гораздо раньше, чем я думал. В этот раз сработал Рина, почуял опасность. Атаки Роркха мы не боялись. Доки остались позади. Это не значит, что по сторонам нет спаунов, но мы все еще на территории корсаров. И на момент нашего выхода все было относительно тихо. В этом районе сейчас высокая концентрация весьма эффективных отрядов расвов, которые после зачистки активностей принялись за истребление остальной живности. Скоро сюда стянется много тварей, но и район не из маленьких. К тому же на соседних территориях других гильдий тоже орудует множество игроков. Но почуял Рина именно человечину, А сегодня ночью даже культисты воняют тухлой рыбой. Так что не спутать. Игроки. Овер усилил действие ауры, но никого не обнаружил. Галочку в голове. Направление и расстояние нам известно. В остальном пришлось подключать Мауса, чтобы он дал нам точные координаты. Классика жанра прям. Окно на втором этаже. Крыши здесь уже покатые, особо не засядешь. А вот в помещении вполне можно. Уверен, капитан. Рина переживал. «Все нормально», — ответил я. «Хочу поговорить с ними. А если мы толпой полезем, то опять говорить будет не с кем». «Давай я с тобой. Живучий же, прикрою». «Рина, из всего нашего отряда у меня самый дешевый и бесполезный хант. Невелик риск. Они не будут говорить, если к ним завалится оборотень, залитый кровью дихантов по самые уши». «Все равно мне не нравится эта затея». «Ты револьверы аккуратней складывай, эксклюзивы же!» Я передал всю экипировку Рина. Оставил лишь одежду да броню. Мы заранее перешли на ту сторону, где расположились двое игроков. Не могу пока определить, кто это, но сам факт того, что Овер их не видит, говорит о многом. Ребята остались ждать позади. Засели в одном из домов и держат оборону. Я решил, что у нас в этот раз полно времени. Первая волна длинная, территорию расчистили. Убежище близко. Могу себе позволить. Я спокойно зашел в дом с поднятыми руками. Поднялся по лестнице и подошел к одной из дверей. «Я безоружен! Хочу поговорить, я захожу!» И толкнул дверь ногой. Грамотные ребята. Один с арбалетом, которому привинтили обычный прицел, второй с револьвером. Первый продолжает осматривать улицу, ожидая подставы. Горбатый какой-то хант. Второй очень высокий и широкоплечий. Целится мне в лицо. Демонстративно распахиваю полы плаща, показывая пустые магнитные замки. Надо было их тоже Рина оставить, но с ними много мороки. «Лицом к стене, ноги расставить, руки на стену!» — скомандовал револьверщик. Я подчинился. Парень проверил карманы и одежду. Тщательно осмотрел и велел повернуться. «На улице чисто», — прокомментировал арбалетчик. «Он реально безоружен», — улыбнулся парень с револьвером. «Ты, сядь на стол. Руки на виду и не дергайся, иначе в момент мозги вышибу». «Ясно. Вот спасибо. А закурить можно?» «В реале покуришь, как из капсулы выберешься». «В реале я не курю. Ну да ладно. Чем занимаетесь, парни? Кого ждете?» «Пасть захлопни! Вопросы здесь я задаю!» «Ладно», — пожал я плечами. «Кто такой? Как узнал про нас?» «Арч, капитан рассветных демонов». «Арч?» — переспросил арбалетчик, покосившись на меня. «Ты-то?» — с недоверием переспросил револьверщик. «Ну так, вы же меня и ждали. Сам посуди. Три кобуры, знак на спине. Чего удивляетесь?» «Ха!» — хлопнул дылда своего друга по плечу. «Вот уж не думал, что я сам пристрелю Арча!» «Значит, ждали», — вздохнул я. «Значит, диханты». «Чё ты там вякнул, пёс? Отвечай на вопросы! Как узнали, где мы? И где остальные?» «Ждут за углом. У нас Малефик в отряде. У него аура чует всё живое». Парни скосили глаза куда-то в угол. Я проследил за взглядами. Какой-то ящик. Имп его знает, что такое, но явно не предмет интерьера. Парни притащили это с собой. «Ты нам не заливай тот!» — рявкнул дылда, тыча мне в лицо револьвером. «Еще раз соврешь, я тебе...» Он не договорил. Слишком близко подошел. Оружие я выхватил за одно мгновение. Отвести запястье, перехватить ствол, дернуть, потянуть. Простейший прием, которому научил меня Гара. Револьвер уперся в грудь дылды. Наконечник болта смотрел мне в голову. «Дилетанты, в грудь целить надо». В Роркхе полно хантов, которые могут увернуться от такого выстрела. Не я, конечно, но вообще. Крутанув револьвер, кинул его диханту, что уже отшатнулся к стене, и спокойно положил руки на колени. «Я же сказал, поговорить пришел. Не надо вот мне тыкать в лицо всяким». «А ты в окно смотри!» — рявкнул я. С удовольствием отметил, как тот на мгновение дернулся выполнять приказ. «Вдруг там демоны подкрадываются?» После этих слов арбалетчик все же отвернулся. Но сперва убедился, что его напарник уже держит меня на мушке. Как нас нашел?» «Не ваше собачье дело. Такой ответ подойдет?» «Слышь ты!» — Длинный снова дернулся в мою сторону, но вовремя одумался. «Где остальные?» «Четыре дома отсюда», — пожал я плечами. «Мой черед. Ваши где?» Парочка нервно переглянулась, затем опять по кругу. «Вопросы здесь задаю я! Слушай внимательно!» Я закатил глаза. Тупые дилетанты. Привыкли вести дела с новичками, которые срутся от вида нарисованного пистолета. «Ясно все с вами. Ничего от них не добиться, Маус. У этих интеллект ниже прожиточного минимума, и то на двоих». «Че ты вякаешь, демон? Ты не в том положении, чтобы...» Я махнул рукой. «Бесполезно. Хоть на голове танцуй». Стена за спиной дихантов пошла волной. Тени сгустились и начали шевелиться. Но они этого не видели. Зато я видел, как черная марева отделилась от стены, окутала парня с револьвером. Никакого крика или вопля. Арбалетчик дернулся, но марева сдвинулась в сторону. Дылда мягко опустился на пол, но еще до того, как его голова коснулась ковра, арбалетчик уже был мертв. Я поднялся со стула и подошел к телам. Две дыры, из которых толчками бьет кровь. Одна в спине в районе сердца, другая в виске. У арбалетчика такая же рана в груди и перерезано горло. Маус стоял над трупами. В руках длинные изогнутые кинжалы светятся сиреневым светом. С лезвий капает свежая кровь. Все тело Ханта напоминает одно черное марево, но если приглядеться, то можно различить детали одежды, что окутывают Ханта. Словно обмотан в какие-то широкие полосы ткани. На плечах плащ, что соткан из черного пламени. От него постоянно отрываются куски, что тают в пространстве мгновение спустя. Но при этом плащ не уменьшается. Будто бы живое, одеяние колышется и движется. Маус откинул такой же подвижный капюшон, стянул с лица маску, убрал кинжалы куда-то в складки тьмы. Опустился на колени, чтобы осмотреть тела, я же двинулся в угол и поднял лежащую там коробку. «Ночью выглядит еще круче», — кивнул я на его плащ, «как будто живое черное пламя, только в слоумо». «Ага, тоже нравится. А в тенях за мной еще и след остается такой темный». «Знаешь, что это такое?» Я протянул ему открытую коробку. Внутри какой-то пятнистый шар. «Орб. Дешевое тяжелое говно. Не в плане очков влияния, а именно физически весит много. Создает что-то вроде ауры, которая блокирует действия других аур». «Я думал, орбы блокируют магию». «Это нормальные орбы блокируют магию. А этот склепал однорукий артефактор из подручных останков своего таланта. Нормальный орб не имеет вкраплений. И цвет у него градиентом переливается». «Ясно. Но свое дело он сделал. Кстати, ты в курсе, что у тебя кинжалы с парализующим ядом? Нафига на него тратились, если ты лезвие в череп загоняешь? А нафига мне тогда усиление пеплом хаоса? Вон в сердце тоже ткнул». «Ладно, видел что-нибудь, пока ходил сквозь тени?» «Никого, кроме этих двоих. Я же говорил, что ночью ничего не изменится. Мои тени выглядят обычными. Никаких путешествий напрямик. Никаких стеклянных стен, через которые весь Роркх видно. Ты как-то неправильно по теням ходил». «Ладно, потом разберемся. Надо быть настороже». «Думаешь, будет засада?» «Обязательно. Эти двое ждали нас. Они тупые диханты, но кто-то дал им морб. А значит, этот кто-то знал про ауру Овера. А мы ее в первый раз тестируем. До этого ты разведкой занимался, понимаешь, к чему я клоню?» «Здесь две группы дихантов. В доках было мясо, эти двое тоже, а впереди кто-то более серьезный». «Да, та группа, что мы положили, хоть и не очень опытная, но у них был грамотный капитан. Они ждали нас, вышли из капсулы, передали информацию. Скорее всего, возле убежища будет ждать основной отряд. И они уже знают, что мы в курсе». «Отступаем? Ищем другой выход?» «Нет, мы для того и пришли в Роркх. Забыл?» «Ну да, ваш гениальный план. Ладно, погнали. У меня еще 2 минуты откатывается способность. Пока не могу уйти в тени». «Сиди здесь, не светись. Потом по теням нас догонишь. Я пойду к нашим». Смотреть приходилось в оба. До убежища еще 5-6 минут хода. «Где нас могут ждать?» «Да где угодно на пути. Овер слепой. Вряд ли основные силы отдали разведчикам единственный орб. Значит, придется пустить вперед Мауса и Рина. Попытаться разведать ситуацию. С такими мыслями я вышел на улицу. Махнул рукой своим, что все в порядке. И это была очередная моя ошибка в этой партии. Мы слишком сильно расслабились. Привыкли воевать с дихантами, которые привыкли воевать с испуганными котятами. Вот и опустились до их уровня. Диханты первой волны и в мыслях не могут представить, что пока они охотятся на новичков и одиночек, кто-то охотится на них. Капитан рассветных демонов и представить не мог, что помойные крысы, черная плесень на лице Роркха, посмеют показать нос из своих нагретых кустов. Но все меняется. Нас стали воспринимать всерьез. И диханты пошли в атаку. Стоило мне поднять руку, чтобы махнуть своим, как пуля нежно постучалась мне в затылок. «Импова срань!» — выругался я, откидывая крышку капсулы.